Давай я тебя выдумаю. Давай я тебя выдумаю капризной. Ты будешь дуться на меня за верлибр и просить сонет. Я выдумаю тебе лукавые глаза, непослушные волосы, веснушки и все остальное. Ты скажешь: «Открой дверь, закрой глаза» и войдешь. Я спрошу, где ты была? Ты ответишь: «Ходила за хлебом, купила сумочку, и у меня не осталось денег».